«Сколько вам говорить? Я не знаю, где они находятся!» Буркнул в конец замученный вопросами полковник Исаев. «И вообще, я провел слишком много времени с вами. У меня дел не раскрытых по горло». «И без вас справятся. Говорят, у вас показательный отдел, Валерий Максимович». Вкрадчиво сказал сухой поджарый ФСБшник с видом ученого. Напротив сидел молодой дрыщ с пытливыми глазками и длинными тонкими пальцами, наводящими на мысли о пауке. Комаринский. Тип с короткой бородкой, напоминающий черного мага из фильма. Переверзев. И 40-летний верзила с квадратной челюстью и седым ежиком волос. «Я что, задержан?» — напряженно спросил полковник Исаев. «Если вы откажетесь сотрудничать, нам придется прибегнуть к официальным мерам», — заметил дрыщ. «На каких основаниях?» «Вы препятствуете следствию». «Мне просто нечего больше сказать», — обозлился Исаев. «Дочь опять пропала. Чертовщина всякая творится. И она связана с вашей дочерью», — ответил бородатый. «Согласно собранным данным и записям с камер видеонаблюдения, замороженный нами монстр прошелся по нескольким партнерам компании, в которой работала ваша дочь. Разгромил офис самой компании «Угол Ампок», а потом явился к вашему дому, куда вы предварительно вызвали бойцов из спецоперации, сообщив о террористической атаке и необходимости особого вооружения. Вас предупредила дочь?» Исаев был бледен. «Не впутывайте сюда Анну». «Не получится», — развел руками дрыщ. «Все концы сводятся к ней. К тому же наши гении и спецлаборатория обнаружили в крови, которую сдавала ваша дочь, особый ген-перевертыш». Дрыщ навис над полковником. «Признавайтесь, ваша дочь Анна тоже оборотень?» Исаев сузил от злости глаза. «Ничего подобного. А совершенно случайно, с особым состоянием вашей дочери, не связана смерть ее матери?» — сказал бородатый. «Вашей дочери было 14. Она выжила в той аварии. И странным образом только ее пассажирское кресло было целым. Часто необычные способности просыпаются вместе с гормональным развитием». «Что за чушь?» — вспылил Исаев. «Нина просто заснула за рулем, когда возвращалась от родителей. И Аня тоже спала. Причем так ударилась головой, что чудом зрение восстановили. И то условно. Той аварии есть свидетели». «Да, да», – пролетал папку с делом дрыщ. «Некая работница РЖД, обходчица Мария Петровна Тараканова. На 30-м километре от Рязани. Возможно, ей заплатили, чтобы все выглядело гладко». «Я сам взяток не беру и не даю никому», – рыкнул Исаев и встал. «Вам не надоело нести этот бред? Мне вот уже опротивило». «Сядьте, Исаев», – подал грозный голос седой. «Нам надоело, что вы крутитесь тут, как уж на сковородке, потому что знаете прекрасно все. Пока вы тут лапшу на уши вешали моим коллегам, я выяснил любопытные детали. Вы задержали молодого человека, которого называли в участке зятем, и которого освободила из-под стражи ваша дочь с помощью адвоката Плимана. Так вот, у вашего так называемого зятя тоже имеется ген-перевертыш. К тому же, согласно доскональному анализу крови этого товарища, ваша дочь вышла замуж за некого мутанта. Смесь аллигатора, страуса, летучей мыши и человека. По самым смелым предположениям наших экспертов и согласно компьютерному моделированию, так могло выглядеть ДНК дромеозаврида или разновидности перораптора, которого какой-то умник скрестил с человеком. У полковника дернулся глаз. Видео с драконом, появившимся в районе Кузьминок, заставляет думать, что самые смелые предположения не так уж далеки от правды. 30 человек из банды националистов до сих пор проходят лечение с разной степенью ожогов головы. И показания у всех сходятся. Это был динозавр с крыльями, красным гребнем, обратившийся в человека. То есть дракон-оборотень. «Разве можно верить на слово укуркам?» – пробормотал Исаев. «Да, когда их более 30. Кстати, в ДНК вашей дочери тоже есть неаналогичное, но существенное отклонение, позволяющее предположить, что она мутировала, адаптировавшись к виду пернатых», — продолжал седой, активно двигая квадратными челюстями. Исаев сглотнул и совершенно искренне сказал. «Этого я не знал». «Теперь знаете», — давил седой. «Возможно, вашу дочь еще можно спасти, а вы препятствуете. Ясно, что она испугана. Но вы-то здравомыслящий человек Что вы выяснили о ее похищении?» «Ничего», — соврал полковник, хотя в душе его вновь колыхнулось прежние сомнения и тревога о бане. «Кто знает, насколько безопасна беременность драконом и вообще все эти путешествия между мирами?» Сердце заныло. «У самой Анны провал в памяти. Мы обращались к психотерапевту, это зафиксировано. Я представляю спецгруппу из национального отдела борьбы с эпидемиями», — участливо сказал ученый. «И боюсь, пока мы не разберемся, что за опасность для населения нашей страны представляет ваша дочь и зять, мы не оставим в покое ни вас, ни их». «Они не опасны», — вырвалось у Исаева. «Они просто другие». «Ага, значит, вы все-таки в курсе», — обрадовался Дрыщ. Исаев зыркнул на него недобро, злясь и на самого себя. «Вы ученые кроты, которым лишь бы докопаться до человека». «Аномального», — вставил ученый. «Это все равно, что придираться к африканцам из-за того, что у них другой цвет кожи», — рявкнул Исаев. «Во всем остальном мои дети нормальные, здоровые люди. И ваши слова об опасности — только уловка. Я сам прекрасно знаю специфику допроса. И вы меня на этом не поймаете. Насколько они нормальные, стоит выяснить», — заметил ученый. «И мы их все равно обнаружим. Однако, если вы будете сотрудничать, у вас будет шанс хотя бы видеться с дочерью. Если нет, боюсь, уровень секретности будет столь высоким, что вам даже прочитать дело не позволят». «Вы ее еще найдите», — зло подумал Исаев, но тут же понял, что действительно лучше держать руку на пульсе и знать одним из первых, как разворачиваются события. А, возможно, не просто знать, но и повлиять на них. Полковник оперся ладонями о стол и сказал: «Хорошо, вы правы. Заключим сделку. Я рассказываю вам все, но участвую в следствии, как консультант, как поддержка со стороны полиции. Без разницы. Ваше дело, как оформить это документально. Иначе вы от меня и слова не услышите». ФСБшники отошли в сторону, посоветовались, покивали. И, наконец, Седой произнес: «Договорились. Но вы должны рассказать нам от и до». «Сначала документы», — потребовал полковник. «Потом сотрудничество».